Глава 22. Засланный. Лаконт де Мерит. Илвус отправил меня с эльфийкой следить за внешней обстановкой вокруг дома. Мы заранее с ними разделились и к нужному особняку заходили с другой стороны улицы. Затем, как они скрылись в воротах, мы наблюдали из-за угла каменного забора дома напротив. «Лаконт, я залезу вон на то дерево», — указала Мариен наверх стены, с которой свисали зеленые густые ветки. «Оттуда должен просматриваться весь двор и окна. Многие ставни открыты, а ты будь поблизости и следи за соседними улицами. Если что-то заметишь, дай мне знать». «Каким образом? Как птица я чирикать не умею?» Серьезным тоном пошутил я. «А ты хрюкни». Вернула колкость остроухая и скрылась в вечерних сумерках. Да уж, ни разу не видел, чтобы эльфы шутили. Видимо, это влияние Илвуса и его клыкастиков. У них часа не проходит, чтобы кто-то кого-то не подколол. А когда они с Валькирией ругаются, так все бросают дела и наслаждаются моментом. Вот в последний вечер в лесу, перед тем, как выехать в столицу, демоненок, как его все называют, пошутил при всех, сообщив вампирше, что она его жена, и стирать его нижнее белье — это ее прямая обязанность, после чего долго бегал, чтобы не получить от нее в ухо, и, спасаясь, залез на ветку дерева, висящую локтей в 10-12 от земли. Виола, недолго думая, развела костер прямо под ним и начала готовить ужин на всех, ушастую она не подпускала к продуктам. Позже все сели ужинать и ржали над Илвусом, пока у того от запахов и урчания в животе не кончилось терпение. И, клятвенно пообещав впредь стирать свои трусы самостоятельно, под общий гогот, все-таки спустился вниз и, усевшись подальше от жены, орудовал ложкой, как будто это был последний ужин в его жизни. Я перешел на другую сторону улицы и решил обойти вокруг интересующего нас дома, размышляя над ситуацией, в которой сейчас находился. Шутки шутками, но общение с этой чокнутой компанией до добра не доведет. Рефлексы и навыки каждого из них, исключая только одного Иргарта, заточены и направлены на убийство. И ладно, если бы пугала только опасность, которая просто разила от этой сумасшедшей шайки. Так еще проблема в том, что они сами искали себе приключения на задницу. В основном, конечно, их негласный лидер Илвус этим грешил. Но и от остальных его дружков можно было ожидать все, что угодно. Завершив обход дома и не заметив ничего подозрительного, я решил повторить маневр. Стоя на улице, лишь привлекал к себе внимание. И уже заканчивая второй круг, я зашел со стороны двух непонятно откуда взявшихся личностей, полностью скрытых плащами, которые из-за угла явно наблюдали за воротами дома, в который вошли вампиры со всеми остальными. Понаблюдав какое-то время за ними, я решил, что таким образом ничего не выясню, и начал действовать. Бесшумно приблизившись сзади, помня приказ Илвуса никого не убивать без крайней нужды, одного я вырубил ударом рукояти кинжала в затылок, и тут же второго, зажав тому рот ладонью, приложил головой о стену. Затащив тела подальше, за угол, вглубь темноты переулка, я распахнул плащ одного из них с желанием обшарить карманы с целью хоть какого-то намека на их личности. И смачно выругался про себя, упомянув всех демонов пекла. На его груди был металлический значок в виде двух скрещенных мечей и короны под ними. Это были люди Керония де Форт, безопасники Империи. Я решил не продолжать обыск бесчувственных тел, осторожно выглянул из-за угла. Напротив увидел такую же парочку, которые даже не заметили исчезновения своих товарищей и также просто вели наблюдение. Пробраться незамеченным к дому напротив, где находилась эльфийка, уже не было возможности. Я решил обойти по большому кругу, зайти сзади, перелезть через забор и предупредить ушастую. На это понадобилось некоторое время, и пока я пробирался через лабиринты дворов, то выяснил, что нас берут в кольцо. Я заметил еще две группы, но уже по трое, и в составе этой тройки, кроме бойцов в плащах, находилось по одному стражнику в полной боевой амуниции. Подобравшись с задней стороны дома, во дворе которого находилась эльфийка, я, опираясь на выступы кладки, перелез через нее в надежде, что остался незамеченным. Обогнув сам дом и приблизившись к дереву, я тихонько позвал. «Мари! Мари! Мариен! Демона тебе в одно место!» «Чего ты орешь? Как лось во время соития!» — услышал я в ответ. «Забирайся наверх!» Я, стараясь не шуметь, забрался на ветку чуть ниже эльфийки. Она, привязав себя веревкой к стволу, уперлась одним коленом в ветку и в кого-то сосредоточенно целилась. «Мариен, дом окружают!» «Я вижу. Интересно, чьи это бойцы?» — спросила эльфийка. «Это служба безопасности. Я двоих вырубил, у обоих знаки империи». Ушастая ослабила тетиву лука и, посмотрев на меня, выругалась. «Да чтоб их потрохами шмарки лакомились, чтоб им...» «Делать-то что будем?» Прервал я этот словесный поток, не переспрашивая, кто такие шмарки, которые не прочь полакомиться человеческими органами. Ответить она не успела. В доме, где находились наши, что-то громыхнуло с такой силой, что от неожиданности мы машинально вжали головы. Мариен резко обернулась и через пару ударов сердца выпустила три стрелы настолько быстро, что я только по звуку тетивы понял количество выстрелов, а уж куда улетели стрелы, я даже примерно не уловил. Закинув лук за спину, обрезав ножом веревку, страхующую ее от падения, она протараторила: «Оставайся здесь или спрячься куда-нибудь. У наших заварушка. Дом окружен, так что уйти не получится. Ты ситуацию уже не изменишь, надеюсь, еще увидимся». Потом спрыгнула на парапет забора, повисла на руках с внешней стороны и, оказавшись внизу, рванула в сторону наших, также быстро перемахнула забор дома напротив и скрылась. Не знаю, то ли у безопасников не было приказа останавливать тех, кто пробирается внутрь окруженного особняка, то ли они просто не ожидали такого маневра, но эльфийку никто не остановил, и внешне на улице все так же оставалось спокойно. И тут... громыхнуло второй раз. Я снова рефлекторно пригнулся и сквозь листву разглядел, что кусок стены дома вывалился наружу. Что происходило внутри, из-за пыли от проломленной кладки рассмотреть было невозможно. «Млять!» — выругался я излюбленным словечком клыкастых. «Да что ж у них там творится?» Я забрался выше и, заметив, что ветки, свисая, ложатся на крышу дома, решил перебраться туда, в надежде, что у безопасников не хватит ума искать меня там, благо, что у нее небольшой наклон был в другую сторону. С края крыши было хорошо видно, как спустя какое-то время бойцы службы безопасности полезли, как крысы, со всех сторон в дом, где после двух взрывов сейчас стояла полная тишина. Дерево, на котором мы сидели с ушастой, тоже проверили, но, наткнувшись на срезанный кусок веревки, успокоились и выше не полезли. Я в этот момент зажмурился и даже дыхание задержал, стараясь прикинуться куском черепицы на крыше. Когда шум и беготня закончились, я увидел, как на носилках выносили тело Илвуса. Валькирия вышла в окружение четырех бойцов, следом вынесли тело Иргарта. Остальные вышли вроде целые, но в сопровождении стражей и безопасников в плащах. Только эльфийка прихрамывала на одну ногу и опиралась на обнявшего ее за талию Таврона. Чуть позже следом, также под конвоем, вышли какие-то две замызганные девицы очень потрепанного вида. Хотя, может, просто прислуга попала под раздачу, когда бойня началась. А то, что там была бойня, я не сомневался. Пролежав на крыше почти до утра, и когда вся суета закончилась и большинство задействованных участников убрались в свояси, оставив лишь несколько человек приглядывать за домом и выносить трупы во двор, я сполз по скату крыши вниз и, спрыгнув на землю, тут же наткнулся на какого-то мужика. То ли это был хозяин дома, то ли прислуга, но, не разбираясь, я ударом в челюсть отправил того в полет. Как тут же сзади раздался женский визг и, не оборачиваясь, запрыгнул на какую-то бочку и, перемахнув через забор, рванул, что есть мочи, по утренним улицам столицы. Оказавшись на приличном расстоянии, я перешел на шаг и начал думать, что делать дальше. В первую очередь следовало попытаться забрать свои вещи из гостиницы. Возможно, что солдаты императора еще не успели вычислить место нашего пребывания. Но я их недооценил. Гостиницу с улицы контролировали все те же бойцы в плащах и, по-видимому, уже хозяйничали внутри и рылись в наших вещмешках. Смачно выругавшись в адрес главы безопасности и его сообразительных псов, я решил найти место, где можно спокойно отсидеться и обдумать сложившуюся ситуацию. А вечером была назначена очень важная встреча, после которой станет ясно, как жить дальше. «Ну, здравствуй, призрак!» Скидывая мокрый капюшон, зайдя с улицы, отряхиваясь от капли дождя, присев на другую сторону стола, поздоровался мой наниматель. «Я уже полдекады каждый вечер трачу время и жду тебя в этой забегаловке. Почему так долго?» Сразу выразил он претензии в мой адрес. «Здравствуй, Гурон!» Поприветствовал я человека, с которым была договоренность ждать друг друга каждый вечер в этой таверне. «Придержи свой язык. Немногие, кто знает мое настоящее имя, еще живы», — разозлился он. «Так и ты не афишируй мое прозвище. Если служба безопасности узнает, какой знаменитый гость у них в столице, то на меня откроют охоту, и из города я уже не выберусь». Дерзкими интонациями ответил я, хотя мог и пожалеть об этом. Передо мной сидел очень влиятельный человек и при этом очень сильный маг, о чем он старался не распространяться. Звали его Гурон де Кост. Гурон был загадочной личностью. Его цели были мне непонятны. Единственное, что я знал, это то, что у него денег, как в казне императора, и то, что где бы он ни появился, в этом месте сразу появляется горка трупов или просто без следа исчезает кучка разумных. Еще циклов 12 назад он пришел по какому-то делу к моему тогдашнему нанимателю в одной из провинций Юга Империи. И итогом его визита стала смерть моего работодателя и 4 десятка его людей, включая семью и прислугу. Меня он пожалел. Что им руководило в тот момент, я до сих пор затрудняюсь ответить. Но факт, из той бойни я был единственный выживший. Он проплатил мое обучение, а с моей базой владения мечом за пару циклов я достиг уровня мастера меча. Но татуировку на шее, руку с мечом в руке, обозначавшую мою принадлежность к этой касте, Гурон делать запретил. После того, как император казнил всю мою семью за причастность к заговору против его отца, я подался убивать за деньги. Другого способа заработка я просто не нашел. А идти в наемники и охранять чужие задницы и их имущество на тот момент было ниже моего достоинства. Все-таки как-никак, но я из семьи дворян и аристократов, и кроме умения махать мечом в жизни я больше ничему не научился. За это время я успел прославиться под прозвищем «Призрак». Из-за моего таланта нигде не светиться и не оставлять следов моего пребывания на месте убийства. Время от времени де Кост пользовался моими услугами и давал различные поручения. За все время работы на этого человека я так и не понял мотивации всех его поступков и его цели. Да и вообще сомневался, человек ли он. Я видел то, что он делает с разумными, а иногда эти картинки приходят ко мне в кошмарах по ночам. Я боялся Гурона до жжения чесотки, но мог позволить себе немного дерзости, так как нас связывало многое за уже больше чем 10 циклов работы на него. «И выполнил мое поручение?» — спросил он, пропустив мои слова мимо ушей. «Нет, мальчишка жив. Но он и все его окружение начинают доверять мне, и сейчас есть маленькая проблема». «Какая?» Хмуро сдвинув брови, поинтересовался он. «Сегодня ночью в одном из особняков в южной части города произошла стычка между парнем, всей его командой и хозяевами этого особняка. Пока те выясняли отношения между собой, дом окружили стражники совместно с бойцами Керония, и позже всех выживших под конвоем увели. Озвучил я очень неприятный факт для Гурона, так как после услышанного он, не напрягаясь, отломал угол столешницы, на котором лежала его ладонь. Вот в такие моменты его злости мне становилось страшно до коликов в груди, и я всегда мысленно проговаривал молитву Богу Эрхтиону, покровителю воров и убийц. «Так это вы устроили ночью этот переполох?» Дождавшись кивка, Гурон потребовал. «Рассказывай все с самого начала». Но потом, заметив, что за соседний столик за его спиной усаживались два посетителя, жестом руки дал понять, чтобы я пока помолчал. Потом повернулся и стальным голосом сообщил. «Уважаемые, этот стол занят. Пересядьте за другой». «Слышь, мужик!» — начал один из них. Оба явно были знакомы с трактирными потасовками и наверняка не раз пускали кровь, тыкая ножом под ребра. Это было ярко выражено на их рожах с переломанными не раз носами. А у одного даже отсутствовала половина уха. Да и заведение было под стать подобному контингенту. «Ты кто такой, чтобы указывать, где нам сидеть? Шел бы ты отсюда, пока есть возможность ходить!» Привстав и уперевшись руками в стол, грубо и насмешливо продолжил нарываться полуухий. Я устроился поудобнее перед началом представления и гадал, каким способом Гурон убьет этих слабоумных. Но мои ожидания не оправдались, и кровавого зрелища не последовало. Гурон схватил за руку, на которую опирался этот бедолага, резко дернул на себя, припечатав того половинчатым ухом к столу, и о другую сторону лица разбил его же кружку с пивом. Потом, схватив за волосы, пару раз припечатал мордой об стол. Откинув этот кусок мяса, Гурон неспешно поднялся, обошел стол и, схватив второго за горло, сжал его с такой силой, что бедняга даже хрипеть не мог. Лишь глаза выпучил и побелел от нехватки воздуха. Мне показалось, что захоти Гурон, то он с легкостью оторвет голову этому дурню. При этом даже глазом не моргнет. Для него это как бутон цветка сорвать. Но Декост вовремя остановился, и по выражению его лица было видно, что далось ему это с большим трудом. Швырнув на пол поверх своего товарища хрипящее тело, он подошел к трактирщику, что-то тому грозно высказал и высыпал на столешницу крайнего стола горсть монет. Тут же выскочила прислуга, утащила на улицу оба тела, а хозяин заведения извинился и попросил немногочисленных посетителей покинуть заведение в связи с его закрытием на ночь. Немногочисленные клиенты недовольно начали покидать трактир, понимая, по чьей просьбе их попросили оторваться от хмеля и выметаться в сырость под дождь, но, видя быструю расправу над рискнувшими дерзнуть незнакомцев в плаще, никто не решился высказать претензии вслух. Гурон сел обратно за стол и рявкнул. «Рассказывай!» Я подробно рассказал, как в одном из городов, где они зачем-то освободили Риксу, я случайно выяснил, что с ними маг-воздушник, за поимку которого назначена награда его кредиторами, в чьем доме сегодня Илвус со своей командой устроили разборки. Рассказал о своей идее перейти их в дороге, а в следующем городе натравить на них местную шайку Хриплого и представить себя в качестве спасителя в их стычке. Все прошло просто отлично. Я подобрался к парню, вот только не учел, что Илвус совсем не человек, а оборотень, который может превращаться неизвестно в кого, и при этом его будут охранять вампиры. Рассказал про дорогу в столицу, про план мальчишки заложить алмаз и наказать обидчиков Иргарта. Подробнее остановился и уточнил детали ночной схватки и участие службы безопасности в этой истории. Гурон слушал внимательно, иногда уточнял интересующие его моменты, и в конце рассказа задал неприятный, но ожидаемый для меня вопрос. «Так почему этот Илвус до сих пор жив?» «Я тебе дал четкий приказ. Возможностей было, хоть отбавляй». «Ну, во-первых, возможно, парень не выжил после сегодняшней заварушки. А во-вторых, я его не тронул, потому что этот мальчишка женат на небезызвестной вампирше Валькирии, и два его клыкастых друга охраняют его днем и ночью. Также из их разговора я понял, что Илвус в клане Демор занимает очень высокий ранг, а его клан подмял под себя еще один. И за жизнь убийцы этого парня я не дам и медика. Вампиры очень мстительная раса. и убийца мальчишки будет умирать очень болезненно и долго. В общем, это задание для меня невыполнимо». Гурон чему-то заулыбался, а потом резко через стол схватил меня за горло и, сдавив его, пристально посмотрел мне в глаза. Меня пронзила боль, очень сильная и острая боль, но боль была не физическая. Было ощущение, что выворачивают душу наизнанку. Сама моя сущность корчилась в судорогах. Когда он отпустил, я упал на пол, меня колотила мелкая дрожь, хотелось забиться в какую-нибудь нору, лишь бы подальше от этого чудовища. Когда я пришел в себя и приподнялся, оперевшись на локоть, Гурон приказал сесть за стол. С трудом, но я заставил себя это сделать. Никогда за столько циклов Декост не применял ко мне такую отвратительную и пугающую магию, хотя сегодня я первый раз отказался выполнять его приказ. «Мальчишка жив. Если вдруг император отпустит его и всю его компанию, то ты его убьешь. Чего бы тебе это ни стоило!» — стальным голосом потребовал Гурон. «Иначе смерть для тебя будет избавлением. Но я тебя и этого лишу. Связь через каждые 3 дня в это же время здесь же. Если мальчишка не объявится, я дам тебе другое поручение», — сказал он. И вновь пристально посмотрел в глаза, но я не смог его выдержать и опустил взгляд. Гурон уже начал вставать, но я все же решился на очень мучающий меня вопрос. «Почему ты сам не прикончишь парня? С твоей силой для этого особо и напрягаться не надо». Он ухмыльнулся, но ответил. «Ты даже не представляешь, какие силы и сущности замешаны во всей этой истории. Мне сейчас нельзя светиться перед богами». Еще раз ухмыльнувшись, он накинул капюшон и покинул трактир. А я заказал себе бутылку крепленого вина. Сейчас в моих планах было напиться и снять стресс. «Вот и добегался ты, Лаконт», — обратился я вслух к самому себе. «Как говорят гномы, попал между молотом и наковальней».